Снова великий князь? Лето стояло жаркое, хотя и привыкли к суше ежегодной. Но все равно людей беспокоили низкая вода в реках и колодцах. И в воздухе снова разлита тревога. К чему? Неужто снова война? В середине июля к Тверскому князю прибыл посол Очихожи от Мамая. То есть официально он был, конечно, от очередного хана, поставленного всемогущим темником. Но никто на сей счет не обманывался. Приехал, конечно, вместе с долгожданным сурожским купцом Никоматом. Михаил Александрович ахнул. «Ай да Никоматка! Купил ярлык!» Но на сей раз князь не собирался сидеть и ждать, когда Дмитрий пропустит его во Владимир. Решил, что обойдется и без этого. Снова скрипел пером писец, внося на пергамент слова своего князя. Михаил Александрович сообщал Москву, что теперь он великий князь, что слагает с себя крест целования и объявляет князю Дмитрию Ивановичу войну. Перечитав грамоту, у писца не было ни клякс, ни ошибок. Он с удовольствием запечатал ее, старательно вдавливая свинец в расплавленный воск, подумав о том, что печать надо сделать новую, и тут же позвал гонца, уже стоявшего за дверью наготове. — В Москву, князю Дмитрию, стрелой! — К великому князю Дмитрию Ивановичу? — на всякий случай уточнил гонец и тут же отступил на шаг, потому что как хозяин взорвался. — Теперь я великий князь, а он просто щенок! Глядя вслед убегавшему гонцу, Михаил Александрович подумал, что зря дал волю чувствам. Тем паче, что и писец сидел, вытаращив на него глаза. Все хорошо помнили прежний конфуз с ярлыком и понимали, что ханское соизволье еще не все. Даже посол Очихожа не всесилен. Собирая перья и старательно обертывая тряпицей чернилицу, чтобы не пролилось, писец раздумывал о том, насколько все изменилось на Руси. Еще не так давно одно слово послов освободило самого же Михаила Александровича из московского плена, а ныне не посла никакого внимания. Хотя орда еще сильна. И Мамай тоже силен. Но ни один гонец наметом помчался из Твери. В тот же день у пристани народ с изумлением наблюдал, как одна за другой отходят расшивы с войнами. На вопрос «куда?» только плечами пожимали. А пес его знает. Рать ушла не только вниз по Волге, но и конным вверх в сторону Торжка. Переполошилась Тверь. Почуяли угрозу. И натворил бы князь опять бед. Княгиня Евдокия Константиновна не знала, как и подступиться к мужу с расспросами, но все же не вытерпела, подластилась. — Посол Мамайкин снова ярлык привез? Михаил Александрович страшно злился, когда вспоминали его предыдущую неудачную попытку стать великим князем. Все казалось, глаза колет. Вот и теперь рассвирепел. — Чего это снова? Теперь ярлык навеки мой. Плевать на то, что Дмитрий снова с войсками поперек Волоков по Нерли встанет. Пусть стоит хоть до скончания века. Он вдруг довольно хохотнул, видно, вспомнив, что хорошее. Ха-ха, не успеет. Рати ушли на Угличе поле и на Торжок. Пока этот уволень очухается, все уже в моих руках будет. — Михайло, а Ольгерд-то помочь обещался? — поосторожничала жена. — Обещал. Да только я сам справлюсь. Мамай поможет. — Ордынцы? — А то я ярлык не у Мамая получал. Через 3 дня вернулся гонец из Москвы, загнав коня. Он и сам был в мыле. Новости не лучшие. Вокруг Москвы войско полно. Пока стоят, куда пойдут, никто не знает. — Опоздал, Митька. Я уже пошел, а он еще только собирается. Снова хохотнул князь. Было отчего радоваться. Его рать, небось, уже в Угличе хозяйничает. И в Торжке тоже. На дворе страшно завыла собака. К ней присоединилась еще одна. Потом еще и еще. Закудахтали глупые куры, забились в стойлах и на привязях лошади. Казалось, вся живность разом посходила с ума. Поднявшиеся шум и крики разбудили князя. Михаил Александрович вчера засиделся допоздна, все прикидывал, как что поделит и куда денег неугодных московских бояр. Старался никого из обидевших его тогда не забыть, даже Гавшу, хотя на дворе у того и было неплохо. Решил, что обязательно надо спросить толком, у кого и как сидел почти год сын Иван, когда его Дмитрий привез от Мамая в Москву. Тоже могли бы посодействовать и помочь бежать. Всех накажет примерно. Всех. Первой мыслью было, что московская рать под Тверью, хотя понимал, что не могли не так быстро, да и ворота заперты. Конечно, воскресный день, торг уже гудел, но князь надеялся на свою стражу и разведку. Князь выскочил за дверь, навстречу холоп, смертельно-бледным лицом и дурными глазами. — Что? — Тама! Тама! Слуга договорить не способен, только рукой тыкал в сторону двора. Михаил Александрович оттолкнул, сам выскочил на крыльцо и обомлел. По двору и улицам ветер нес пыль и все, что мог подхватить. Но самым страшным было не это. На солнце уверенно наползала черная тень. Все вокруг окутывал настоящая мгла. Было отчего дыбом подняться волосам и кричать дурными голосами. Яркое июльское утро враз превратилось в настоящую ночь. Потемнело сильнее, чем в сильную грозу. Но ни раскатов грома, ни даже облаков на небе не было видно. Просто солнце скрывалось точно за щитом. Сколько длилось это безумие, никто не мог бы сказать. Кричали все. Хватались за голову, куда-то бежали. Но вдруг страшный черный круг стал отползать в сторону, точно освобождая солнце из плена. Князь, стоявший на крыльце, облегченно перевел дух. Темная страшная тень медленно отступала, открывая по-прежнему яркое солнышко, обещавшее жаркий день. Когда он вернулся в покое, княгиня Евдокия встретила мужа, сидя на ложе с широко раскрытыми глазами. — Миша! «Что это, Миша?» Вид растрепанный, ошалелый супруги совсем не настроил Михаила Александровича на добродушный лад. Презрительно поморщившись, бросил. «Не знаю. Оделась бы». Глядя вышедшему вон мужу, княгиня вдруг залилась горючими слезами. Конечно, она уже не молода, столстела изрядно, подурнела с возрастом, и волосы седые, и руки дряблые. Но ведь все так, кто из рожавших женщин остается в годах красавицей. Может, с лица их хороши под румянами да белилами, а с ними, с них и наряды, досотри всю свеклу, ничуть не лучше будут. Почему мужчины этого не понимают? О шуме за окном она из-за своей обиды на мужнину невнимательность даже забыла, потому когда девки, одевая и прихорашивая хозяйку, принялись наперебой ужасаться утренними страстями, вдруг спросила, «А чего это случилось? Украли чего, что ли?» И надо же было в эту минуту снова войти в покой князю. Фыркнул, как кот. «Украли. Только и знаешь, кражи. На солнце тень наползла». Укор был несправедливым. Никакие кражи княгиню не интересовали. А давеча сам же не захотел объяснить, почему шум на улице. И губы Евдокии снова задрожали. Едва не заревела. Не допустили девки, принялись в 10 голосов рассказывать, как на солнышко вдруг наплыла черная тень и стало темно, как ночью. А потом тень отползла и снова все исправилось. Спросить бы мужа, а чего такое бывает. Но ведь не только не скажет, а снова дурой обзовет. Михаил Александрович и сам не мог понять, почему так злится на супругу. Зря княгиня Евдокия думала, что это из-за плывшей фигуры и двойного подбородка. Мужу давно было наплевать на ее вид. Коли понадобится что, так девок под боком немало. Но его мысли заняты другим, тому и девки не очень нужны. Сам себе тверской князь не желал сознаваться, что его оскорбляет отношение жены к его попыткам стать великим князем. Похоже, самой Евдокии Константиновне не нужно это княжение. Ей в Тверском тереме хорошо. А Михаил Александрович не мог оставить попытки занять Владимирский престол даже после прежних поражений. Отдать княжение Митьке Московскому? Не бывать тому. А что до утреннего кошмара, так еще неизвестно кому то предостережение. Может, как раз в Москве. Все же ярлык у Тверского князя, а он его никому не отдаст. Зря Михаил Александрович не придал должного значения рассказу взволнованного гонца. Тот правильно понял, что вокруг Москвы собираются русские войска. Собирались они против Тверского князя. Если бы он не чурался, приехал и на общий сбор князей в Переславле, то, может быть, понял, что не стоит встречать против всех-то сразу. Михаил Александрович слушал не Команта и Ивана Велиминова, а потому не замечал, что прошло время, когда мериться силой можно было с одной Москвой, призывая на помощь зятя Ольгерда. Теперь Ольгерд предпочитал не вмешиваться, а если и помогать, то слегка. А вот за Москвой стали остальные русские княжества. Даже Новгород, недавно поддерживавший Тверского князя, и Олег Рязанский, всегда стоявший в стороне, и те объявили, что самоуправство Михаила Александровича и его потуги заполучить ярлык на великое княжение надоели. Потому, когда Дмитрий Иванович кинул клич всем собраться, откликнулись многие. Хотя боялись не Тверского Михаила Александровича, а нападения Мамая из-за самоуправства Васьки Кирдябы. Натворил бед, а теперь всем расхлебывай. Но в Волок, куда вдруг позвал московский князь, собрались многие. С полками пришли Владимир Серпуховской Храбрый и Василий Михайлович Кашинский, Дмитрий и Борис Константиновичи и Семен Дмитриевич Суздальские, Василий и Александр Константиновичи и Андрей Федорович Ростовские, Роман и Василий Васильевич Ярославские, Федор Михайлович Моложский, Андрей Федорович Стародубский, Федор Романович Белозерский, Роман Михайлович Брянский, Роман Семенович Новосильский, Семен Константинович Оболенский с братом Иоанном Тарусским и даже племянник Святослава Смоленского, Иван Васильевич. Федор Романович Белозерский, увидев нижегородского князя вместе со средним сыном, усмехнулся. — А город-то на кого оставил? У тебя орда под боком. — Василий там. «Пустил козла в огород. Смотри, Дмитрий Константинович, было бы после куда возвращаться?» «Тьфу на тебя!» — в сердцах ругнулся Дмитрий Константинович, у которого у самого кошки скребли на душе от опасения, что Васька снова чего-то натворил. Конечно, Михаил Александрович никак не ожидал такого единства среди князей, над которым, благодаря купленному Никоманту Мирнку, стоял великим князем. И очень надеялся на помощь Ольгерда и самого Мамая. Если верить сурожанину, то у Мамая уже нога в стремени была. Но шли день за днем. В Волоке собралось уже огромное войско, а садиться в седло окончательно темник что-то не собирался. И Ольгерд, хотя и ворчавший на беспокойного Михаила, никогда не оставлявший его без помощи, тем более против Москвы, тоже медлил. Да и как ему было прийти, если этот щенок умудрился встать на пути, отрезав литовцев от Твери? Вот когда Михаил Александрович понял хитрый замысел Дмитрия, собиравшего войска в Волоке, он разом отсекал помощь Литвы. «Ничего, есть еще Мамай», — успокаивал себя Тверской князь. «А еще Новгород, который никогда не покорится Москве». Михаил Александрович не знал, что Мамай уже уведомили о сборе русских полков. Еще о том, что на южной границе московского княжества для охраны оставлены полки воеводы Бобрака. Класть свои и так не слишком сильные войска, пока он просто не мог. Для решительного броска на Москву время не пришло, а защищать ярлык Тверского князя не хотелось вовсе. А новгородцы не простили тверчанам недавнего разгрома и разграбления Торжка. И к чему было бы Торжок-то обижать? Князь Михаил Александрович остался один против всей остальной Руси. Это он осознал, когда в начале августа объединенные русские полки с легкостью взяли Микулин и двинулись к самой Твери. Как раз в это время князю вдруг сообщили о том, что Никомат Суражанин исчез. Михаил Александрович распорядился спешно готовить город к осаде. В общем-то, он был готов. Оставалось только поторопиться за городские стены посадским.